Глава восьмая. Когда они добрались до отделения, уже стемнело. Майклу Лейси напомнили о его правах и спросили, не желает ли он позвонить по телефону. Он отказался и принялся с некоторым интересом озираться по сторонам. К нему довольно быстро вернулась выдержка. Когда Барнаби передал его дежурному сержанту, он даже напускал на себя некоторую браваду. Барнаби слышал, как он шутками и прибаутками заказал себе тост, чай, мясное ассорти, яблочный пирог и мороженое. Барнаби спросил, как поживает другая задержанная. «Спит, как младенец, сэр, и храпит, что есть мочи». Барнаби вернулся в диспетчерскую, где Трой заполнял протокол обыска. Было слишком темно, чтобы разыскивать одежду убийцы, но на рассвете они этим займутся. На столе у Барнаби, рядом с остывшим ужином из китайского ресторана, громоздились новые бумаги. Сейчас читать их незачем. Убийца сидит под замком на первом этаже. Он встал у окна, поглядел на темно-синее небо, густо усеянное звездами, не понимая, что именно его беспокоит. «Сэр», — окликнул его Трой, — «вас к телефону. Мисс Лейси». Он взял трубку. «Старший инспектор Барнаби». «Что случилось? Почему вы арестовали Майкла?» Барнаби все и рассказал. Последовало гнетущее молчание, потом Кэтрин разрыдалась. «Нет, нет, он не мог, это неправда», — доносилось до Барнаби. Потом послышался голос Генри Трейса, и он сам взял трубку. «Барнаби, расскажите мне, пожалуйста, что именно произошло? От Кэтрин я не могу добиться ничего вразумительного. Милый, пожалуйста, все будет хорошо. Постарайся успокоиться. Мы ничего не сможем предпринять, пока не узнаем, что именно происходит». Барнаби снова обо всем рассказал. До него доносились крики Кэтрин. «Я хочу его видеть. Генри, я должна его увидеть». «Мы можем его увидеть, старший инспектор?» «Позвоните утром, мистер Трейс. На ночь мы поместили его под стражу». Пока он не опустил трубку, до него еще доносились истерические всхлипывания Кэтрин. Барнаби откинулся в кресле и прикрыл глаза, ощущая нездоровую усталость. Он, как выражалась его мать, износился в клочья, вымотался и душевно, и телесно, а похвалиться нечем. Но что значит «нечем»? Конечно, ему есть чем похвалиться. Внизу, в надежно запертой камере, сидит человек, убивший Айрис Рейнберт, а завтра они найдут одежду. Лейси не мог унести ее далеко, наверное, бросил в лесной пруд. Он вспомнил лужицу в сарае возле дома Рейнбердов. Сейчас у него вместо мозгов такая же лужица. А под ремнем неприятно скрутило, его желудок вечно недоволен. Когда удается поесть, жалуется. И когда не удается, жалуется. Но все хорошо. В голову ему полезли избитые фразы, которыми он никогда не пользуется. Неопровержимые доказательства, пойман с поличным, никаких проблем. Он вывалил ужин в серую металлическую мусорницу и тяжело поднялся с кресла. «С меня довольно», — сказал он куда-то в пространство. «Увидимся завтра». Трой, для которого 12-часовая смена прошла удачно, проводил Барнаби до главного выхода и открыл перед ним дверь. «Отличный денек, правда, сэр?» — спросил он, и его лицо блестело от удовольствия. «Повторите еще раз». «Я хотел сказать...» — Трой шагал в ногу с Барнаби через автостоянку. «Много ли раз за свою карьеру вам доводилось арестовывать двоих убийц за один день? Наверное, это единственный случай, правда, сэр?» Барнаби открыл дверцу своего Ориона. «Господи, повидал я лжецов на своем веку, но этот Лейси...» «Доброй ночи, сержант!» Трой напоследок бросил сквозь стекло сияющий взгляд. «Против него есть неопровержимые доказательства, правда?» Он посмотрел вслед синей машине. Старый брюзга. Трой подумал, что если бы он провернул такое двойное дело, то поил бы ребят ночь напролет, а трусики Брирли оказались бы в бардачке его машины. Арбери Крессент был погружен в тишину, когда Барнаби осторожно заехал в гараж. Спящий пригород. Еще мерцает несколько телеэкранов, но в основном невинные жители крепко спят, набирая сил перед ежедневной поездкой в город на нудную работу. «Это ты, Том?» — как обычно спросила Джойс. Он с минуту постоял на веранде, глядя в сад, на темные тяжелые очертания деревьев. В ночном воздухе шелестели листья, посеребренные луной. Хорошо, что сейчас не видно цветочного бордюра. Он не притрагивался к нему уже целых две недели. Надо попросить Джойс, чтобы на выходных она пообрывала отцветшие бутоны. Это почему-то напомнило ему о работе, и шум деревьев перестал действовать успокаивающе. Он вошел в дом. «Я разогрела тебе бульон». На Джойс были домашние халаты-шлепанцы, с лица смыта косметика. «О!» — Барнаби коснулся ее талии. «Тебе не стоило утруждаться». «Как прошел день?» «Так себе». Барнаби взял кружку. «Боюсь, он не домашнего приготовления». Барнаби поблагодарил ее за бульон и сделал большой глоток. «Чудесно!» «Глутамат натрия, гидрокарбонат натрия, стабилизаторы вкуса, пищевые красители, множество неизменно вызывающих тревогу Е. Истинное наслаждение!» «Ты не забыл, что на выходные приезжает Калли?» «Честно говоря, забыл». Барнаби осушил кружку до дна. «Хочешь добавки?» «Не откажусь». Она налила еще бульона, но прежде чем он взял кружку, обняла его обеими руками. «Том?» «Ты какой-то грустный». Она притянула его седоватую голову к своей мягкой груди. «Хочешь обнимашки?» «Да, конечно». Он поцеловал ее. От нее приятно пахло зубной пастой и детским кремом, который она использовала в качестве увлажняющего средства. Он ощутил внезапный прилив благодарности. «Сегодня и каждый день, какие бы невзгоды ни приключались в рабочее время, когда настает вечер, он возвращается домой». Он погладил ее по голове и добавил: «И не только потому, что я грустный».